Забыли, очевидно, и то, что руководители спецслужб не через меня, а сами докладывали президенту. Волошин ответил утвердительно. «Кто вы такой? Вы просто чиновник, вы находитесь в моей тени, вы сами еще ничего не сделали. Как вы смеете сталкивать меня с председателем правительства?» Обращаясь ко мне, Борис Николаевич спросил, «Могу я оставить этот документ у себя?» А Волошин сказал, «Я положу это в сейф. Это все время будет висеть над вами. Идите». Когда мы остались одни, Ельцин произнес, «Теперь убедились, что это идет не от меня». На следующий день я узнал, что Волошин приглашен на обед к президенту, а меньше чем через месяц я был снят с поста главы правительства. Страхи истины. А по-настоящему атака на меня началась, и участь как премьера была предопределена, когда стало ясно о моем серьезном намерении бороться с экономическими преступлениями и коррупцией. Окружение президента не могло не знать, что вскоре после вступления в должность премьера я обратился к руководителям различных министерств и ведомств, в том числе правоохранительных, с просьбой лично изложить их видение обстановки, связанной с экономической преступностью и коррупцией. Полученные ответы были весьма показательны. Из первых рук поступили свидетельства о многочисленных аферах и глубине проникновения экономической преступности. Одновременно содержание полученных докладов и записок не оставляло ни малейшего сомнения. У Ельцина отсутствовала политическая воля вести решительную борьбу с опаснейшим антиобщественным явлением, которое захлестнуло страну. Из доклада председателя Государственного таможенного комитета ГТК. ГТК России неоднократно докладывал в правительство о ситуации с ложным экспортом и ложным транзитом. В противоправной деятельности принимают участие по сговору российские иностранные фирмы, продавцы, покупатели, перевозчики, посредники. Они прикрываются фиктивными документами. Типично является проведенное в период с октября 1997 года по сентябрь 1998 совместным российско-британским предприятием «Кворум» незаконная сделка с использованием льготы, предоставленной таможенным режимом, на вывоз товара на переработку. СП «Кворум» заключила договор с двумя офшорными компаниями Total International Lim, Бермудские острова, и «Кворум Enterprises, Великобритания, на переработку 3 миллионов тонн мазута стоимостью 300 миллионов американских долларов на двух заводах – Франции и на одном заводе в Нидерландах. Продукты переработки должны были быть возвращены в Российскую Федерацию. Под этот договор и была выдана лицензия КТК России. Однако проведенная дополнительно через Lloyd Shipping проверка маршрутов судов показала, что танкеры выгрузили мазут в Великобритании, Швеции и Гибралтаре. Под видом таможенного режима вывоз товара на переработку были проведены обычные коммерческие операции, которые включали в себя и импорт закупаемого за рубежом бензина, опять-таки в обход таможенных пошлин. Из справки, представленной руководителем Федеральной службы по валютно-экспортному контролю ВЭК. Деятельность компаний и банков, зарегистрированных в офшорных зонах, фактически сведена к вывозу валюты за рубеж, легализации доходов, полученных преступным путем. Таким способом из России вывозится сотни миллионов долларов.